с одной стороны, растет предложение долларов на российском валютном рынке, с другой стороны, растет спрос на доллары со стороны Центрального банка. Рост спроса перекрывает рост предложения. И курс доллара в этом случае может и не упасть. А если упадет, то не очень значительно. Не так, как он упал бы, если бы Центральный банк бы не вмешался. Все ничего. Но если Центральный банк скупает доллары, мы же с вами об этом говорили, он эмитирует рубли. Это ведет. Да, забыл сказать. Когда Центральный банк скупает доллары, положительная сторона этого дела какая? Увеличиваются золотовалютные резервы в Центральном банке. Соответственно, мы можем без проблем гасить наши долги, внешние долги, да еще и резервы увеличиваются. Обратите, пожалуйста, внимание на слайд. Вот видите изменение золотовалютных резервов Банка России в 1998-2007 годах в миллионах долларов. И видите, что в 1998 году золотовалютные резервы Банка России были очень незначительными. Можно считать, что они были на нуле в начале 98 года. А в 99-м, в начале 99 года совсем всего-навсего 12 миллиардов долларов у нас были золотовалютные резервы. Это очень мало. А вот постепенно, в связи с экономическим ростом и высокими мировыми ценами на нефть и газ, золотовалютные резервы у нас очень быстро растут. Они за один только год, с 1 января 2006 года по 1 января 2007 года, выросли больше, чем в полтора раза. Где-то, наверное, процентов на 60 получается. И сейчас у нас золотовалютные резервы составляют 303 миллиарда долларов. 304 почти миллиарда долларов. Здесь мы по золотовалютным резервам, точно не могу сказать, но где-то, наверное, месте на четвертом в мире, может быть, на пятом. Сейчас у нас с золотовалютными резервами все хорошо. Однако, что же плохого-то? Скупая валюту, увеличив свои золотовалютные резервы, Банк России, как я уже сказал, эмитирует рубли. Значит, увеличивается что? Рублевая денежная масса в нашей экономике. Давайте теперь посмотрим на уравнение количественной теории денег. МВ по Y. Что происходит? Быстро растет денежная масса в экономике. Пусть скорость обращения денег известна на данный момент, но растет денежная масса. И рост денежной массы заметно опережает рост реального ВВП. Чем это чревато? Инфляцией. Со всеми теми же негативными последствиями. Что приходится делать? Приходится Центральному банку совместно с Министерством финансов стерилизовать избыточную ликвидность. Связывать рубли, которые не нужны экономике. Еще раз хотел бы подчеркнуть, что деньги – это как вода. Денег не должно быть ни много, ни мало, а ровно столько, сколько необходимо экономике, чтобы эти деньги переварить и превратить в ВВП реальный. Если же денег оказывается больше, что надо делать? Надо излишнюю денежную массу связывать. В противном случае неизбежен рост цен. Вот этим, собственно, и занимается. Банк, этим занимаются Банк России и Минфин. То есть, если я хочу подчеркнуть, что высокие мировые цены на нефть порождают весьма серьезные проблемы осуществления монетарной антиинфляционной политики. Сложности в осуществлении монетарной антиинфляционной политики. Итак, последний вопрос нашей последней темы. Передаточный механизм и эффективность монетарной политики. Ну, еще раз хочу повторить, что монетарная политика важна не сама по себе, а как средство влияния на макроэкономические показатели. Прежде всего на рост ВВП и на инфляцию. Передаточный механизм, с помощью которого денежная масса влияет на макроэкономические показатели, называется механизмом денежной трансмиссии. И вот в этом механизме можно выделить следующие главные звенья. Посмотрите, пожалуйста, на слайд. Что в первую очередь может сделать центральный банк? Он может изменить денежную базу и денежную массу в экономике. Дальше. Изменение денежной массы влияет на изменение реальной процентной ставки. Изменение реальной процентной ставки влияет на изменение совокупного спроса. И, наконец, изменение совокупного спроса влияет на изменение реального ВВП. Вот такой, может быть, не очень простой передаточный механизм. Допустим, экономика переживает спад. Равновесный ВВП фактически меньше потенциального ВВП. Что делать центральному банку? В этом случае он должен проводить стимулирующую монетарную политику. Или еще говорят, политику дешевых денег. Стимулирующая монетарная политика – это монетарная политика, направленная на повышение совокупного спроса в условиях, когда равновесный ВВП меньше потенциального. Посмотрите, пожалуйста, на слайд. Если применяется стимулирующая монетарная политика, то механизм денежной трансмиссии выглядит так. Центральный банк увеличивает денежную базу, что ведет к росту денежной массы. Рост денежной массы в экономике ведет к снижению реальной процентной ставки. Денег становится больше, деньги становятся дешевле. Реальная процентная ставка становится ниже. Реальная процентная ставка, снижение реальной процентной ставки ведет к росту расходов, чувствительных к изменению, к ее изменению. Какие у нас расходы чувствительны к изменению реальной процентной ставки? Это потребительские расходы домашних хозяйств и инвестиционные расходы фирм. Значит, растут расходы, растет совокупный спрос. рост совокупного спроса способствует росту ВВП. Посмотрите, пожалуйста, следующий слайд. Стимулирующая монетарная политика и изменение ВВП. Что мы видим и на левом, и на правом рисунках, графиках? И там, вследствие увеличения денежной массы в экономике, совокупный спрос растет. Кривая совокупного спроса смещается вправо. Но результаты прямо противоположные. На левом рисунке мы что видим? Там у нас краткосрочная кривая совокупного предложения горизонтальна. Это означает, что фирмы могут увеличить выпуск в ответ на рост совокупного спроса без роста цен. И в данном случае монетарная, стимулирующая монетарная политика вполне эффективна. Что мы видим на правом рисунке? Там равновесный ВВП уже достиг потенциального уровня. И в этом случае проводить стимулирующую политику бессмысленно. Рост производства, если и будет, то только в очень коротком периоде. Очень быстро экономика вернется к чему? К потенциальному ВВП при более высоких ценах. То есть мы получим только инфляцию. Это я вам говорил о стимулирующей политике, о стимулирующей монетарной политике. Но часто центральный банк проводит не стимулирующую, а сдерживающую монетарную политику. Когда он к ней прибегает? Он прибегает к ней в том случае, когда экономике угрожает не спад, а инфляция, рост цен. В этом случае центральному банку надо не стимулировать совокупный спрос, а сдерживать его. Сдерживающая монетарная политика или политика дорогих денег направлена на ограничение совокупного спроса посредством уменьшения денежной массы в экономике. Значит, если центральный банк сдерживает, проводит сдерживающую монетарную политику, он тем самым ограничивает рост совокупного спроса. И в результате инфляция замедляется. Но это, в принципе, вот монетарная политика, сдерживающая или же стимулирующая, она это типичная это то, что часто применяется центральными банками. Еще раз повторяю. Если экономике угрожает спад, то надо проводить стимулирующую политику, увеличивать денежную массу в экономике, чтобы рос совокупный спрос и росло производство. А если же экономике угрожает другая угроза, инфляция, надо центральные банки наоборот проводят сдерживающую денежную политику, чтобы ограничивать совокупный спрос, чтобы бороться тем самым с инфляцией. Ну и чтобы закончить, хотелось бы остановиться вот на какой проблеме. Одной из ведущих экономических школ современности является монетаристская школа. Ну, монетаризм. Я говорил, что лидером монетаристской школы является лауреат Нобелевской премии, недавно скончавшийся, Милтон Фридман. ну, дословно монетаризм в переводе на русский, можно сказать, деньжизм. Лозунг монетаристов – деньги имеют значение. Монетаристы видят в изменении денежной массы важнейший фактор, влияющий на все макроэкономические показатели. Но вот что важно. Монетаристы, я, по-моему, уже говорил, заядлые рыночники, они выступают против произвольного вмешательства государства в экономику. Мне, например, очень нравится такое высказывание Милтона Фридмана. Ну, дословно я не помню, смогу только изложить суть. Государство – это не шофер, это пассажир в автомобиле, наделенный властью. И нельзя допускать, чтобы пассажир, наделенный властью, хватался за руль. Машина очень быстро улетит в кювет. Значит, признавая важность монетарной политики как важнейшего регулятора экономики, монетаристы выступают против произвольной монетарной политики государства. Они считают, что неправильно, если государство, исходя из каких-то своих сиюминутных интересов, сегодня увеличивает денежную массу, завтра уменьшает. У них другая рекомендация. Основное уравнение монетаризма, многократно упоминавшееся мною, уравнение количественной теории денег. Итак, как только что сказал, основное уравнение монетаризма, уравнение количественной теории денег. Давайте напоследок еще раз посмотрим на это уравнение. Монетаристы пытаются предсказать скорость обращения денег. И они выступают за то, чтобы денежная масса в экономике не менялась государством произвольно из месяца в месяц или из года в год. То больше, то меньше. А чтобы государство, правительство заранее объявила о стабильном ежегодном росте денежной массы в экономике. Чтобы Центральный банк, точнее, объявил о стабильном ежегодном росте денежной массы в экономике. Каким должен быть этот стабильный рост? Этот стабильный рост должен соответствовать росту потенциального ВВП. Ведь потенциальный ВВП естественным образом увеличивается из года в год. Почему? Растет население, растет накопленный капитал, внедряются новые технические достижения.